Они это учитывают, как ты думаешь? Спросил Намуган, слегка сощурившись. Думаю, да, кивнул адвокат. Полагаю, это и есть настоящая цель, и даже не одна. Например, таким образом, они блокируют возможную продажу зданий. Банк, инициируя проверку, непременно заблокирует действия с активами. Намуган задумался, продолжая крутить зажигалку и слегка крутясь на кресле. То есть договариваться придется, сделал он вывод. И первое, чосон, надо потянуть с кёном. Если узнают с этой стороны, они тоже начнут снижать. Второе, отбить иск и провести новые переговоры с Хюнди. Она же не отказывается, не говорит ни да, ни нет, ответил Ха. Намуган тяжело вздохнул. Те, кто за ней стоят, так просто деньгами бросаться не будут, произнес он. Единственный шанс не дать снизить слишком сильно, это выставить конкурента, но при этом не дать подробностей. После иска проведем переговоры, одни за другими. Полагаю, Шин Кён знаком с Хюнди, заметил Чо Сон Ха и на поднятые брови Гана, пояснил, не лично, но глупо было бы полагать, что он не навел справки. Значит, надо, чтобы они друг друга увидели издалека, произнес Ган, без возможности поговорить, и без явного намека, но чтобы упало подозрение. Субин, когда Хюнди будет выходить отсюда, ты ее проводишь. Зачем? Удивилась женщина. Дочь приехала к матери, усмехнулся мужчина, а потом вздохнул. Показать явно. Шин Кён может, действительно, взять и лично побеседовать с Хюнди, и банально могут разделить активы между собой, при этом максимально сбив цену нам, или предпочтут сначала разобраться с нами, а потом между собой. А так, но что делать? Приходится играть тем, что выпало. Слишком много факторов, которые трудно учесть, пробормотал Чо Сон Ха. В ином случае, холодно произнес Намуган, Хюнди нас разденет, надо пробовать. В самом худшем случае, мы потеряем возможность с Кёном и останется только Хюнди, которая будет об этом знать. И тогда, уже 60 миллиардов будут лишь верхней планкой. Субин, что? Нервно спросила женщина. А ты будешь той, кто ничего не знает о делах мужа, произнес Намуган. Впрочем, как всегда, почаще с Хюнди встречайся, и постарайся, все-таки, узнать, кто именно за ней стоит. Так этот военный бывший, недоуменно пробормотала Субин. Оба мужчины посмотрели на нее снисходительно. Только если он продавал военную технику, иронично произнес Намуган. Совершенно очевидно, что Пак Хе Джин, это надсмотрщик. Юн говорил, что во время, в общем, кто-то говорил с этой Бин. И вот это, скорее всего, и был тот самый человек, который стоит в тени. Узнаем про него, будет легче. Чем? Непонимающе нахмурилась Субин. Тем, заговорил Чо Сон Ха, что можно повлиять через кого-нибудь. А повлиять можно, иначе, зачем все эти тайны? Скорее всего, структура не настолько влиятельная, раз действует инкогнито. Соответственно, у них ограниченный финансовый ресурс. Мне вообще подумалось, что это некие дельцы, которые просто используют возможность. Не исключено, согласно кивнул Намуган. Так что, Субин, надо изобразить заботливую мать. Женщина скривилась. А ты говорил, зачем торопиться с выводом, заметил Намуган. Вот сейчас банк бы счета заблокировал и что мы бы с этим делали? Чо Сон Ха нахмурился, но кивнул. Надо продавать все непрофильное, добавил Намуган. И особняк на Чеджу, жалостливо спросила Субин. Если оставим, то твоя дочь сможет его забрать, спокойно ответил Намуган. По лицу Субин Чой пробежала гримаса злости, и она опустила голову. Ресторан Юнгсик, около 6 вечера, Саили, как всегда, предпочитала в качестве напитка кофе, а Дахаё сегодня выбрала белое вино. Они сидели, как обычно, за угловым столиком у окна. С мест сообщают, с легкой иронией говорила Дахаё, что исполнительницы Ушина прямо-таки рвутся в бой. Нам Кунмин их хвалит, говорит, давно так у него не работали, с огоньком. Да и по видеоряду они стремительно приближаются к окончанию. У меня даже проскочила мысль, а не назначить Ли Шина исполнительным продюсером, если уж он так умеет мотивацию нагнать. Прости, До, слегка улыбнулась Саили, но у Шина уже есть роль. Вот оно как, покивала Дахаё. Ну, я примерно так и подумала, но ты его не полностью изымишь. Если честно, До, Саили взяла чашечку с кофе. Я лишь докинула ему ХМ, вариант, она отпила кофе. Дахаё внимательно смотрела на собеседницу. Шин Кён показал, продолжила Саили, что он не собирается встраиваться. Сама посмотри, ему будет тесно в каких-то рамках. Зачем ограничивать того, кто может придумать что-то новое. Она взяла приборы, продолжила ужин. Я предложила ему задачу, отрезала Саиле кусочек от рыбы, такую, как он любит, и человека, который, возможно, ему пригодится. «Проверка?» – спросила Дахайо. «Нет, проверять шина». Саиле подумала, слегка улыбнулась. «Опасно. Проверку-то он пройдет, но выставит в ответ соответствующие условия. Так он понимает взаимодействие, или даже проходить не станет, а исключит вариант». И хотелось сейчас Дахайо заметить, что не всегда можно выставить условия, но перед ней сейчас сидит покровительница Кёна, и, например, условия может выставить она, когда Шин поделится наблюдениями. Вполне возможно, что парень пользуется доверием Саиле на правах того, кто наблюдает, или даже он что-то типа провокатора, лакмусовой бумажки. Например, Шин Кён смотрит, как в ДСП обстоят дела. Это же не обязательно именно целенаправленно везде ходить и высматривать. «Достаточно общих ощущений. Я, кстати, хочу взять Шина на фестиваль», – произнесла Дахайо. «Авторского», – Саиле подумала. «Полагаю, ему будет интересно. Есть у него к этому любопытство». Она усмехнулась. На почве этого, она снова задумалась. В общем, это можно сказать, его и сподвигло на клипы. Саи отпила кофе. «А знаешь», – произнесла она, – «я тоже, пожалуй, там появлюсь». На ее губах появилась лукавая улыбка. «Только ему заранее не говори», — добавила Ли. Дахайо улыбнулась. «А уедете, полагаю?» «Верно полагаешь, до», — кивнула Саиле, с загадочным выражением лица. «Иногда нужно дарить платок». «Только он собрался не один», — заметила Дахайо. «А с кем?» — с интересом спросила Саиле. «С Синхё и Асон», — ответила Дахайо. «А, ну, с этими, думаю, вы разберетесь», — спокойно ответила Ли. «С этими?» — с интересом спросила Дахайо. Ли подняла чашку с кофе. Подумала некоторое время. «На днях на меня вышли из КТГ Царпаратион», ответила, наконец, Саиле. Ничего конкретного, но имелись намеки в сторону одного активного юноши. По поводу, лицо Дахайо стало серьезным. «Скажем так», усмехнулась Саиле. «У Шина там появился лимит доверия. ХМ, а он и вправду беспокойная личность». Дахайо при этом оставалась серьезной. «Понимаешь, до», произнесла Ли. «Я кое-что ему описала, и вот, он начал двигаться. Шина не нужно наставлять, и, тем более, заставлять. Даже не надо особо варианты расписывать. Достаточно описать нужный результат». Саиле вернулась к ужину. «Главное, потом», отрезая кусочек, женщина усмехнулась. «Не торговаться за цену. Он запросит именно столько, сколько это стоит». Ли посмотрела на Дахайо. «Или посчитает себя свободным от обязательств», добавила она, «и заберет все». Дахайо взяла бокал. «Сайси», произнесла она, «мы, такое ощущение, что говорим о ком-то уровня твоего отца. Дочери часто ищут мужчин, похожих на отцов», слегка улыбнулась Саиле. «Где-то над Тихим океаном». Хюнди обещала, что выпьют попозже. «Извольте, два с небольшим часа полета, а дамы уже хорошенько навеселе. Хорошо, что хоть про ужин вспомнили. Вопрос в другом. Мест для приема пищи 4, и поэтому Хюнди усадила Шина в кресло, а сама, не стесняясь, устроилась на подлокотнике и частично на коленях парня. «Да хватит уже выяснять», — обличительно говорила она, держа в руках тарелку. «Вы еще про позы спросите. Хюнди, интересно же», — воскликнула в ответ на Юнчан. «У вас история, как в дораме. Сначала ты его сбила, он потом уложил тебя. История была рассказана в урезанном варианте. Только то, что Шин выскочил из-за грузовика». Сюн покачала пальчиком. «На Юн», с укором сказала она, «не смущай мне мальчика». «Что-то он не выглядит смущенным», усмехнулась Суэчхэ. «Госпожа, мне уже можно смущаться или еще терпеть», подал голос Шин. «Шин, осталось всего 5 часов, Хюнди посмотрела на парня сверху. «Потом я спрячу тебя от этих нахальных развратных женщин». «От себя ты не спрячешь», ехидно заметила На Юн. «Мне можно», Хюнди, ухмыляясь, провела кончиками пальцев по щеке Шина. «Мне все можно». «Да, душа моя, как скажете, госпожа», с придыханием ответил парень. «Ну, начинается», фыркнула На Юн. «Знаете, ловлю себя на ощущении», усмехнулась Рин Ким, «что мы сидим в кафешке, а завтра занятие». Она вздохнула. «Тогда все думалось, ну, когда же выпуск?» «Так надоело все», и Арин отпила джина, поморщилась. «А теперь мы летим на отдых», вздохнула она. «Все же хорошо, но почему-то хочется снова в кафе». «О, у нас уже закончилось», заметила тут На Юн. «Сейчас», она нажала на кнопку, сбоку на подлокотнике. «Наюн, может небольшой перерыв?» — с опаской спросила Суа. «Суа, перерыв я сделаю дома», — фыркнула Наюн Чан. «Не мешай матери отдыхать». «А я что?» «Я ничего», — подняла руки Суа Чхэ. «Ты взрослая девочка». «Вот именно», — воскликнула Наюн. «Может виски?» «Джин что-то надоел». «А мы из самолета-то потом выйдем», — с тревогой заметила Рин Ким. «Ничего страшного, тут есть кровати». В Хюнди все было ясно, как день. Некоторые любопытные, как кошки, дамочки попросту решили спаить парня. Поэтому и эти проверочные вопросы, нарастающие по уровню откровенности. Проба степени опьянения. Надо же им выяснить, как дела в реальности обстоят. У них же перед глазами фотографии Сли. И некоторые моменты с показа итальянской моды они прекрасно помнят. А Шин Хи-Хи ведет себя скромно. Поэтому потом сделали так, что он оказался в центре дивана. Тоже легко читаемо, сделали Шину окружение. В смысле, он в центре, вокруг женщины. Да, Хюнди села рядом, а с другой стороны Наюн, опять в роли скромницы. Любит она это на этом контрасте играть, совершенно не опасная, милая внешность, и в какой-то момент ее поведение становится сексуально агрессивным. Так ее муж, вон ты че и попался. Конечно, Хюнди могла это пресечь, и то, что Наюн села слишком близко, и что ей не надо бы касаться Шина по ходу беседы. Достаточно слегка намекнуть, что Наюн замужем, но, хотите посмотреть, ну, посмотрите, что их на самом деле интересует. Ну, все, да, жизнь у них обеспеченная, без тревог и волнений, но вот именно последнего иногда и хочется, волнений, сладких. Именно поэтому у Арин проскочила насчет кафе, не по универу скучают дамочки, а по гулянкам с мальчиками, нет, не по каким-то утехам постельным, а по новизне ощущений. В глазах большинства сверстниц они успешные, мужья, дети. А тут приходит подруга, с молодым и загадочным парнем. Та самая подруга, которая была отдушиной, на которую смотрели для того, чтобы убедить себя, что им повезло. «Шин, а ты правда служил вместе с Сон Джуном Ги?» «Ну, да», — ответил парень. «И вы, ну, друзья?» Наюн улыбнулась. «Так вышло», — усмехнулся Шин. «Наши койки в казарме рядом стояли. Может, он и не хотел дружить?» «Да выбора не было. А вы вообще друг друга не знали до службы?» «Арин Ким». Ее подтянула Суа Чхэ в компанию. На третьем курсе. Честно говоря, Хюнди с ней особо тогда не разговаривала. «Вообще», — улыбнулся Шин. «Что, даже мельком не встречались?» — уточнила Суа Чхэ. «А это прощупывают вопрос, а кто такой сам Шин?» «В смысле, чей?» «Я его, понятно, видел», — усмехнулся парень на экране. «Но, кстати, когда на службе встретились, я его не узнал, да и там вообще мало кого можно узнать». «Почему?» – заинтересовалась Наюн. «Так все же одинаковые», – усмехнулся Шин, – «а вначале одинаково испуганные». «И ты был таким?» – улыбнулась Наюн Чан. «Конечно, а чем я отличался?» – хмыкнул парень. «Вырвали из мира аниме и толерантности, забросили в суровую армейскую реальность». «Что?» – неправильный ответ, – ехидно подумала Хюнди. 100% это был вопрос, на который парень должен ответить пафосно. «Молодой парень, в обществе красивых женщин». «Да, только перед вами, подруги, неправильный парень». Арин Ким, сидящая за Хюнди, поднялась и прошла к креслу напротив. Там, в нише столики, стояла бутылка виски. «Ну, и Ким, как будто так и надо», взяла пустой бокал у Суа Чхэ. Наверняка за спиной с Наюн перемигнулись. Да и позу при наливе Арин можно было поскромнее выбрать. Например, не нагибаться чуть не перед носом мужика, а просто сесть в кресло. «Ну-ну, развлекайтесь. Но главное развлечение все равно получу только я». «Но ты, похоже, справился со страхом?» – ехидно спросила Наюн, вывернув ход беседы, куда нужно. «Думаю, да», – улыбнулся Шин. «Теперь другая проблема – научиться иногда притормаживать». «А это проблема?» – лукаво спросила Суа Чхэ. «Спасибо, Арин». «О, да, это проблема», — ответила на вопрос Хюнди. «Я только и успеваю одного резкого юношу за штаны ловить. То здание отожмет, то на хех, презентации бегает. Скоро не буду знать, куда деньги девать». «Как скромно», — Хюнди иронично заметила Наюн. «То есть, получается, ты эксплуатируешь бедного юношу?» «Да уж, бедного», — про себя усмехнулась Сюн. «Что поделать, если мужчине постоянно мешают драконы?» — хмыкнула Хюнди. «Остается только покорно собирать бесхозное золото». «Госпожа, я уже не могу терпеть, сейчас буду смущаться», — заметил Шин, отдавая в свою очередь пустой стакан на Рин Ким. «Шин, ну, не при всех же, усмехнулась Хюнди. «Так-так, а что у вас скрывается за словом смущение?» Тут же заинтересовалась Наюн. В этот момент Хюнди не удержалась и подняла бровь. «Просто Шину вернули стакан наполовину налитый, даже чуть больше. Обычно употребляют в меньшей дозировке». Сюн с прищуром посмотрела на Наюн. Та в ответ сделала удивленно наивное лицо. Хюнди покачала головой. «А что, на пляж мы не пойдем?» — спросил в этот момент Шин, с иронией в голосе. «Ну, это же будет завтра», — поспешно и с игривостью в голосе вставила Наюн. «Сегодня мы уже поздно прилетим». «А, ну, хорошо», — хмыкнул парень. «А то началь. Хюнди мне купальник обещала показать. Кашиван Юхилим. Столовая, кухня». Сестры Сон беседовали, сидя за столом. Хозяйка же Кашивана с улыбкой посматривала на них. «Сегодня Юхилим решила лично поработать на кухне. Пщебаль, ты бы видела», — мрачно вещала Сора. «Идет такая, довольная. Арщ, а ты чего разбушевалась-то?» — с иронией спросила Санен. «Какая новость, Шинкёнес, бабой?» Сора выпятила подбородок. «И еще так, мы торопимся. У-у, стерва. Сразу видно, стервища. Сюн же реально его партнер», — заметила Санен. «Ты не подумала, что она просто потроллила? А зачем она вообще сюда приехала?» Сора продолжала удерживать недовольное лицо. «Ну, девочки», — подала голос Юхилим, — «это же очевидно. Чтобы посмотреть». «Что посмотреть?» — покосилась Сора на Лим. «Кого?» — усмехнулась женщина. «Она хотела увидеть». «Да вот вас. Она меня видела», — недоуменно заметила Санен. «Себя на ее место поставьте», — улыбнулась Юхилим. «Вам бы не захотелось?» — Аджун Малим. Радостный голос с раздачи. «А вы что, вернулись?» «Да», — Сухё, — ответила Лим. «Некоторое время я отдохну». «Здорово. А что, Сухё, ты хочешь сказать, что я плохо готовлю?» — сощурилась Сора. «Ой, Сора, конечно, нет, я же не про еду, чего ты?» — забеспокоилась Сухё Гим. «Ага», — мрачно произнесла Сора. Сухё, видя, что младшая Сон с чего-то сильно не в духе, предпочла ретироваться. «Сора, как будто ты впервые узнала». Санен принялась увещевать сестру. «Анни, не лей воду в масло», — Сора скривилась и вздохнула. «Дай мне подумать о нем плохо». «А, ну, если так», — хмыкнула Санен. «А что случилось перед этим, что тебе это потребовалось?» «А что, мне обязательно нужен повод». Сора свела брови, несколько мгновений пыжилась, а потом выдохнула. «Да что ж такое», — произнесла она, — «это же неправильно». «Сора, просто наплюй», — посоветовала Санен. «Даже если бы ты сохранила настрой, он опять начнет заговаривать, и ты не заметишь, как уже думаешь о чем-то вообще другом». «Эй, это мое, ясно», — донесся голос Ким из зала. «Ким, если сама кушаешь, делиться надо. Я сейчас разделю пополам», — с угрозой посулила Ким. Она появилась в окне раздачи. «Мам, мы тут поедим, думаю, мы можем себе позволить покормить одного мужчину», — улыбнулась Юхилим. Ким улыбнулась в ответ, покосилась в сторону. «Эй, Ханыль», — рявкнула она, — «своего найди и улыбайся ему». «Так это же идти надо», — насмешливо ответили ей. «А тут уже с доставкой озабоченные», — проворчала Ким. «А где штатный?» «Хаэм, мишень, улетел на Гавайи», — процедила Сора. «Ао, ясно», — Ким переглянулась с матерью. Юхи сделала многозначительное лицо. «Ладно, пойду кормить», — свернула беседу Ким. «Санен, а ты чего такая спокойная, а?» — спросила Сора. Старшая усмехнулась. «Месть – это блюдо, которое подается холодным», — ответила она со злодейской улыбкой. Ким, накладывающая еду на поднос, покосилась на сестер, хмыкнула. «Ну, сама подумай», — продолжила Санен на вопросительный взгляд сестры. «Вот, что бы ты сделала? Выкатила ему недовольство по возвращении, так он к этому будет готов. И смотри пункт первый». Ким притормозила, уже с интересом прислушиваясь. «Когда поедем?» — сказала Санен. «В непривычной обстановке, среди чужих людей, когда ему будет некуда деться». «Что, прямо на самом приеме?» — слегка удивилась Сора. «Конечно», — довольно усмехнулась Санен. «Он и так будет напряжен, а тут мы ему иголочку». «Анни, а может, все же не прямо на приеме?» — уже с опаской спросила Сора. Санен посмотрела на младшую, вздохнула. «Сора, я же не собираюсь скандал закатывать», — с укором заметила старшая Сон. «Все ровно наоборот». «Наоборот?» — не поняла Сора. «Он же человек ответственный», — нехорошо улыбнулась Санен. «Не сможет потом просто отойти, а придется показывать симпатию. Ну, понимаешь», — Сора наморщила лоб, а потом ее лицо просветлело. «А-а», — протянула она. «У-у, Анни, надеюсь, мы с тобой не будем ссориться?» Санен в ответ усмехнулась. «Ким, покачав головой, взяла поднос и ушла. «Вы только не перегните», — негромко заметила Юхи Лим. «Если шина поставить в жесткие рамки, а Джунма, конечно», — заверила Санен. «Никто и не хочет ультиматумы выкатывать, но и оставлять без внимания нельзя. С этим трудно спорить», — улыбка Юхи Лим сделалась лукавой. «Аэропорт Кона, Гавайи, остров Гавайи». Пхюнди в процессе спаивания ловко уворачивалась от излишнего возлияния, пользуясь тем, что ее подруг больше интересовал Шин. Ну, а сам Шин принял меры, в виде бутерброда с маслом, толщиной в палец. Именно поэтому стюардесса Дэхён посматривала на него с легкой улыбкой. Ну, а Шину пришлось поработать галантным мужчиной и доставить дам до ожидающего у трапа черного микроавтобуса. И если Суэч Хэсэрин успели немного выспаться и брели сами, то упорная Наюн топила до самого конца. Поэтому сейчас ехала на руках Шина, а прилетели они действительно поздно, в 11 с небольшим по времени Сеула, или 4 утра здесь, причем, того же дня, то есть пятницы. Возле микроавтобуса зевал водитель, а у трапа их встречала молодая девушка, вполне азиатской внешности, в деловом сером костюме. «Доброе утро, меня зовут Йосиака Каэди», — бодро отрапортовала девушка, и покосилась на пребывающую в ауте Наюн Чан. «Доброе, госпожа Йосиака», — произнес Шин, — «нам бы побыстрее на место отдыха». «Госпожа Чан очень устала, конечно», — улыбнулась Йосиака. «Прошу, Йосиака, японка что ли?» Шин усадил Наюн Чан на сиденье, сразу же пристегнул от греха. «А ты молодец», — с иронией заметила Хюн Ди, когда все расселись. «Даже и не скажешь, что ко, Хюн Ди, вот давай без твоих обычных подколов», — вздохнул Шин. «И вообще, мне бы побыстрее в койку». Сю накинула его изучающим взглядом. «Да ты еще ничего, как я вижу», — произнесла она. «Еще с часик», — вздохнул Шин, — «и меня будет не собрать. Ты вот что скажи, сам же все понимаешь», — усмехнулась Хюн Ди и наклонилась к Шину. «Но ты, прямо-таки рыцарь, честное слово, не знала бы, поверила, что ты хороший мальчик». Шин усмехнулся. «Теперь я должна тебе выдать ММ», — Сюн задумалась. «Награду, или компенсацию, думаю, ты не успеешь, ни того, ни другого», — заметил парень. «Я же тебе говорю, буквально на силе воли держусь. Так будет же еще и завтра», — промурлыкала Сюн. «ММ, один, без своих наложниц, а мы не сильно в древность углубились», — с иронией заметил Шин. Хюн Ди, окинув взглядом салон, они сидели на задних сиденьях, наклонилась к парню. «Эй, Хюн Ди», — забеспокоился Шин, когда во время процесса касания губами, дама уверенно прихватила парня за рычаг ускорения. «Не успею, да», — оскалилась Сюн. «И за что ты так со мной?» — вздохнул Шин. «А чего к тебе на Юн прижималась?» — сощурилась Хюн Ди. «Думаешь, мне приятно было?» «Не, а я-то тут при чем?» — слегка возмутился парень. Немного позже Хюн Ди вышла из душа. Шин все так же полулежал на диванчике рядом с кроватью. Бунгало уже светало, из окон открывался вид на море, на светлеющее небо. «Эй, Шин!» — позвала женщина. Она подошла ближе и усмехнулась. Парень спал, уронив голову на грудь, он еле слышно сопел. Хюн Ди некоторое время рассматривала Шина, на ее губах играла улыбка. Чуть скрипнул диванчик, когда она, отбросив полотенце, села Шину на колени. Но парень так и не проснулся, действительно, держался на силе воли. И при этом, ведьмочки так и не смогли вытащить его на какие-то откровенные заявления и тем более действия. «Всего лишь немножко настойчивости», — задумчиво произнесла Хюн Ди, проводя пальцами по щеке парня. «Сейчас он, даже если и проснется, будет в состоянии, когда контролировать себя сложно. Но потом он прекрасно все поймет, и ребенок, вообще непонятно, как он отреагирует». Хюн Ди расстегнула рубашку, откинула полы и с удовольствием прижалась к парню. «Какой соблазн!» – пробормотала она. «Наверное, будь она помоложе, рискнула бы, но сейчас она уже понимает, за все нужно платить. Хочешь поймать, как относишься ты, так отнесутся и к тебе. Повезло тебе», – вздохнула Хюн Ди, прижимаясь щекой к горячему мужскому телу. «Или мне», – ее взгляд был обращен к морю. Гребни волн были расцвечены красным. На душе какой-то неестественный покой, шум прибоя и мерный стук сердца. «Чтобы вот так же смотреть и завидовать», — промелькнула мысль, — «и ловить крохи ощущений, запретных волнений. Для чего? Чтобы доказать, что, и кому, сколько будет длиться радость от того, что у нее на пальце кольцо». Хюн Ди прикрыла глаза, в сердце кольнуло пониманием, что она не вытащит, не вытянет такую жизнь, и все эти способы разнообразить, Он же сразу все поймет. Иногда нужно просто жить. На губах женщины скользнула чуть грустная улыбка. Шумело море. На востоке разгоралась заря. Проснувшийся парень с удивлением смотрел на женщину, которая, свернувшись чуть не в клубок, спала на нем, голышом. Когда Шин переложил Хюнди на кровать, та лишь улыбнулась, светлой, чуть не детской улыбкой. Парень покачал головой. «И как это вы делаете, а?» – пробормотал он, помассировав безымянный палец на левой руке. Глава 9. 28 апреля. Суббота. Остров Гавайи. Около 10 утра по времени Сеула. И пятница. 3 часа дня по местному. Утром на Шина было совершено нападение. Вероломное, сексуальное насилие. Сначала принудительная активация механизма продолжения рода пероральным методом, а затем использование в качестве тренажера по обучению наездницы. После получения нужного результата, жертву милостиво отпустили в душ, где он сейчас и приходил в себя от столь жестких условий содержания. Наверное, вот так себя и ощущают секретарши, помощницы т.д., сопровождая босса в командировках. Надо будет попробовать. В смысле, наоборот, взять с собой Набис да Сом, и с утра, начав еще со спящих, довести до финиша. Что-то Хюнди вся такая довольная была, прям лучилась радостью. Вот же, неугомонное животное. От мыслей про помощниц младший Шин отреагировал положительно. Так сказать, приподнял голову, осматриваясь. Обратно, что ли идти, домогаться до Хюнди. По спине потянуло холодком, и Шина прихватили за талию. Про черта. В смысле, ведьму, она в дверь. Мне лень, сообщили парню. Что именно? Уточнил Шин. Мыться лень. Хюнди прижалась к спине. Помой меня. Парень вздохнул. Ты тогда отпусти, усмехнулся он. Мыть за спиной будет затруднительно. Угу, руки дамы разжались. Шин повернулся, переместил ленивца под душ. АБРР, протянула Сюн, поднимая голову. Слышь, а ты че? Ну, такой здоровый, а? Только заметила, с иронией спросил Шин, закрывая дверцу душевой кабинки. Некоторые дамочки даже не удосужились. И что, ты вот такой, с этими, Сюн подняла руку, потыкала в левую грудь Шина. Будешь на пляже ходить, извините, они не отстегиваются, хмыкнул парень. Придется потерпеть. Недовольно поморщилась Хюнди. Пялиться будут, всякие, нельзя, мое, ты не проснулась, что ли, усмехнулся Шин. Что за первобытная ревность? Сюн же смешно надулась. А чё? Хочу. Ревную. Нельзя, выдала она недовольным голоском. Давай, работай. И подняла вверх руки. Как будет угодно. Это было бы странно, имея хобби по исследованию отношения женщин к себе, не озаботиться изучением строения женского тела, тем более, конкретного женского тела. В случае Хюнди задача немного облегчалась тем, что она сама себя неплохо знала. Так что Шин подольше водил губкой по внутренней стороне бедер. А вот на стимуляцию сосков Хюнди изначально почти не реагировала, но начинала реагировать, когда разогреешь. А на поцелуи шеи сначала ей будет только щекотно, а потом, да давай уже, даю, оскалился провокатор, добившийся своих низменных целей. Симфония сыграна успешно. Из душа расслабившуюся даму Шин вынес на руках, до того он тщательно, но не сильно активно вытирал девушку мохнатым полотенцем, этим финализируя ощущения, а по сути проведя легкий массаж. Оказавшись на кровати, Хюнди выдохнула, прикрыла глаза. Развратник, пробормотала она, я теперь вообще никуда не пойду. Это только кажется, усмехнулся парень. А ты чего такой бодрый? Слабым голосом спросила Сюн. У вас же должно быть по-другому. Да ты что, я жрать хочу, как не в себя, ответил Шин. Так что отдыхайте, госпожа, я за мамонтом сгоняю. Ага, давай, слегка приподняла руку Хюнди, что-нибудь легкое мне принеси. О, винограда хочу, будет исполнено, улыбнулся Кён. Он облачился в то, что было куплено на выход здесь, шорты, рубашка, а сейчас стоял и закатывал рукава. Алкоголь, уточнил Шин. Не-не, потом, сама за ним выйду. Она приоткрыла глаза. И застегнись, нечего тут радовать. Ревность – это негативная эмоция, разрушающая личность, с иронией заметил парень. Не вынуждай меня вставать, с угрозой произнесла Хюнди. Вот что-то типа такого и хотелось. Песчаный пляж, пальмы, виды. Бунгало этого городка стояли в три ряда, полукругом. Дорожки асфальтированные. Разумеется, они с Хюнди заселись в домик в крайнем к морю ряду, а окружали бунгало развлекательный центр. Тут и ресторан, и бар, и всякий прокат. Если что-то потребуется, господин Кён, бойко излагала информацию Каэде. Сразу набирайте меня. Она уже и номер своего телефона выдала. Бойкая девушка. Йосиака ММ, Сан, произнес Шин. А, наши спутницы, уже проснулись? Еще нет, слегка улыбнулась Каэди. Госпожа Чан только просила, чтобы ей принесли воды. Ну, еще бы, хмыкнул парень. Скажите, Йосиака-сан, господин Кён, если возможно, по имени, улыбнулась девушка. Хорошо, Каэди-сан, а где, собственно, местные? Я вижу только, ну, как будто дома. Этот городок, можно сказать, практически официальное место отдыха туристов из Кореи, Японии, Китая, ответила Йосиака. Именно сюда многие предпочитают приезжать, и персонал тут знает, кто-то Хангуга, кто-то Какуго, японский, а кто-то Путунхуа. Все равно кто-то вас поймет. Это просто удобно. Действительно, хмыкнул Шин. Удобно. Они шли по дорожке до здания в центре поселка. Я бы хотел местной еды попробовать, произнес Шин. Но только так, чтобы потом. Ну, вы понимаете. Без последствий. Конечно, деловито кивнула девушка. Вы позволите, если я закажу? Само собой, ответил Шин. Так и сделаем. Только попозже. Сейчас мне нужен легкий завтрак и виноград. Зал ресторана представлял собой просторную веранду, на которой стояли круглые столики, на четверых. Впрочем, они были достаточно большие, чтобы уместить пятого пассажира, это Шин уже на вечер думал. Ресторан. Позади раздалась громкая речь. Парень обернулся и увидел человек шесть, которые что-то обсуждали, почему-то с таким уровнем децибел, словно стояли друг от друга на расстоянии пары десятков метров. «Китайцы», — вздохнула Йосиака, — «вечно они, словно глухие, постоянно орут. Это какая-то традиция», — поинтересовался Шин. «Наверное», — хмыкнула Каэди. «Сколько я их тут видела, почти все вот так себя ведут, а когда пьяные, еще громче», — поморщилась Йосиака. «Толпой соберутся и словно соревнуются, у кого сильнее получается, а если с детьми, то вообще такой гвалт», — Каэди вздохнула. «А вы тут постоянно работаете?» — спросил Шин. «Да, уже полгода», — ответила Йосиака, — «только не прямо здесь, в отеле нашей компании, и там тоже бывают китайцы». Они подошли к стойке, только не барной, за стойкой еду готовили, причем, местные. Очень рослый мужик, внушительных объемов, он орудовал монструозным ножом, нарезая мясо, из пяток женщин в возрасте. Никаких красоток, дамы коренастые, смуглые, невысокие, в синих халатах. Шин покосился в сторону ханьцев. Две бабенки, по-другому не сказать, противными пронзительными голосами что-то бурно обсуждали, смотря на него. «Каэди-сан, вы их понимаете?» – негромко спросил парень. Йосиака тоже покосилась на женщин. «Если корректно, Шин-сан», – ответила Каэди. «Они говорят, что вы симпатичный». «Да», – произнес Шин. «Хорошо, что только говорят. Если что, Каэди-сан, мы их не понимаем». «Я поняла, Шин-сан», – усмехнулась Йосиака и заговорила на английском, когда к ним подошел худой молодой парень, тоже смуглый. Китаянки заржали. Шин снова покосился в их сторону, и в этот момент одна из них показала ему интернациональный жест, а именно, кольцо из пальцев, и другой палец внутрь. «Да, а манеры, видимо, они дома оставляют», — вздохнул парень. Для переноса еды Шину выдали корзинку, самую натуральную, плетеную, широкую, но не глубокую. А пока он ждал, то немного перекусил каким-то салатом с колбасой или нарезкой. Вернувшись в бунгало, Шин увидел, что спутница все еще валяется на кровати, но не спит. «Доставка в номер», — произнес он, входя и любуясь картинкой довольная, удовлетворенная женщина. Хюнди повернула голову, улыбнулась, потянулась. «Совр-эротитель», — промурлыкала она. «Ну, что, уже наметил там, кого, где и с какой целью?» — приподнял брови Шин. «Из чего ты мне такие титулы присваиваешь?» «Сам знаешь», — усмехнулась Хюнди, садясь на кровати, скрестив ноги. «Жеребчик, вообще-то это план такой был», — иронично заметил парень. «Ага, планировщик», — сощурилась дама, повернув голову к парню. «Я представляю, что ты тогда с молодыми вытворяешь. Там-то вообще никакого сопротивления. Извините, а вы сопротивлялись?» — ехидно спросил Шин. «А мне показалось». «Тебе показалось», — отрезала Хюнди. «Приснилось. Вот как», — хмыкнул парень. «Тогда я, выходит, только спал и полон сил. Так, держи-ка свои ручонки шаловливые при себе», — с угрозой произнесла Сюн. «Научился, щеболь». Шин улыбнулся, коварно, и подошел к кровати. Хюнди, сощурившись, смотрела на него. «Только покормить», — усмехнулся парень, приподняв перед собой корзинку. «Я слежу за тобой, пригрозила дама. «Это приятно, что ты боишься меня в этом смысле», — оскалился Шин. «Мне это очень льстит». Хюнди понимала, что она делает не очень правильно. Точнее, так-то в этом ничего такого, совершенно нормальное явление, что они сближаются. Вопрос в другом. Не перегнуть бы, это же не просто молодой паренек. Да, Шин уже не раз показал, что он не сделает чего-то плохого, тем более, подлого. Но, отношение к нему использует по полной. Привяжет, гад, потом вообще не выпрыгнешь. Просто не захочется. Зачем? Вот, сейчас он делает натуральную сказку. Прямо, как в дорамах. Легкий морской бриз, постель, белое белье. За ее спиной крепкий мужчина, который может принять все ее тревоги, заботы, проблемы, любые. «Так, держи нормально», — распорядилась Хюнди. «Девушка, вы передо мной сидите неглиже», — упрекнул Шин. «Я и так на последних остатках воли сдерживаюсь». Сюн заняла его руки тем, что он ей держал тарелки, из которых Хюнди и клевала. Прямо руками брала. И да, она сидела на кровати, опираясь спиной на парня. И это, щебаль, прям что-то такое, сладко щемящее в груди растекалось. Неужели, а? Вот только влюбиться в этого кобеля не хватало. Хюнди покосилась через плечо. «Держу», — улыбнулся Шин. «И тарелки, и себя. Но хочу заметить, провокация изрядная. А, проклятие!» В груди опять что-то ёкнуло от его улыбки. Хюнди вздохнула. «Если уж, случилось, то какой смысл?» Она повернулась боком, потянулась к его губам. «Кобелина?» — пробормотала она, после поцелуя, чуть отстранившись. «Бабник». Шин слегка улыбнулся. «Не смотри на меня, а то залечу. Не хочется вас огорчать, и не говори». Хюнди снова потянулась к нему. Яркое солнце, песок и пальмы, легкое белое платье, белые барашки волн, бескрайняя морская синь. Хюнди уже не пыталась себе что-то приврать. Ей было очень хорошо. Эта поездка неотвратима и бесповоротно врезается в память. Они дошли до ряда шезлонгов, под пляжными зонтами. И Хюнди, улыбаясь, потянулась. «Ао!» На Юн Чан натурально упала на шезлонг. Два местных работника, молодые парни, несли напитки для леди. На Юн тут же отхлебнула коктейля из поданного ей бокала. На Юн насмешливо заговорила Суэчхэ, снимая широкополую шляпу. «Ты купаться-то пойдешь?» «Не сейчас», — выдохнула Чан. «Мне надо в себя прийти сначала. И как мы раньше умудрялись после развлечений еще и на занятия ходить?» «Ну, мы были моложе», — заметила Рин, севшая с другой стороны от Наюн. Наюн же смотрела на парочку. Шин и Хюнди подошли к воде. «Они-то почему такие бодрые и счастливые?» — проворчала она. «Вместе же пили». «Шин вообще-то молод», — заметила Суэчхэ. «И, думаю, они с утра уже, так сказать, полечились». Дамы некоторое время молча смотрели на этих двух, словно сошедших с плакатов про отдых. Красивая женщина, придерживающая шляпку, и мускулистый высокий парень, в расстегнутой белой рубашке, на фоне моря. «Я завидую», — негромко сказала Наюн. «Щебаль, мне реально». «Не ты одна», — хмыкнула Суэчхэ. Арин вздохнула. Хюнди зашла в воду. Ее сандалики, разумеется, держал Шин. «Не хочется возвращаться», — негромко сказала она, и ее губы тронула слабая улыбка. «Как ты на это смотришь? Через дня три ты начнешь искать, чтобы поделать», — ответил парень. «Через 4-5 купишь мотоцикл, и я тоже, и будем соревноваться, кто быстрее убьется». Хюнди вздохнула. «Ты слышал слово романтика?» — с неудовольствием произнесла она. «Что?» — не мог ответить правильно. Шин усмехнулся. «Конечно, дорогая», — грудным голосом ответил он. «Давай проведем здесь всю жизнь, только ты и я». Женщина вздохнула. «Был бы этот остров необитаемый», — произнесла она. «Зачем?» — удивился Шин. «Потому что через пару лет при встрече с тобой будут хихикать все окрестные девицы», — поджала губы Хюнди. «Ты ко мне предвзято», — укорил парень. «Ага», — фыркнул Хюнди. «Я был бы занят», — заметил Шин. «Чем это?» — сощурилась Сюн. «Я бы контролировал, чтобы ты не общалась с мужиками», — ответил парень. «Никакими». Хюнди несколько мгновений смотрела на спутника. «Ты сейчас что имел в виду, а?» — с подозрением спросила она. «Ну, мне тоже не чуждо чувство ревности», — слегка усмехнулся Шин. «Вон, пацаны на тебя пялились». «Какие?» — удивилась Хюнди. «А, ты что, серьезно?» — парень хмыкнул. «Да ладно», — удивилась Сюн, и подошла к Шину. Несколько мгновений, стоя вплотную, она рассматривала его лицо, словно собиралась срисовывать. Потом на ее лице проступило недоверчивое выражение. «А кто мне говорил, выходи замуж, а?» — спросила Сюн. «Это не значит, что мне все равно», — ответил парень. «Ты думаешь, я при этом буду холоден и спокоен?» Его верхняя губа дернулась в намеке на оскал. «Мне придется это принять», — негромко продолжил Шин. «Но», — он вздохнул, провел ладонью по щеке Хюн Ди. «Это будет непросто, очень непросто», — добавил он, убирая руку. «Так в чем же дело?» — тоже негромко спросила Хюн Ди. Шин посмотрел в ее глаза, невесело усмехнулся. «Понимаешь», — произнес он, — «тебе даже фамилию придется сменить, не говоря уж об остальном». «А фамилию-то зачем?» — не поняла женщина. «Потому что ты будешь принадлежать мне», — ответил парень, — «полностью, без остатка, и я не готов запереть тебя в клетке. Хищники в неволе не живут, а другого прости, в моем случае или так, или лучше не надо». Хюн Ди некоторое время продолжала смотреть на Шина, потом покачала головой. «Мда», — протянула она, — «ну, я подозревала, что есть прикол. Ты в курсе, что это не совсем нормально, и даже совсем не нормально, а нужно было это рассказать после свадьбы?» — поднял бровь парень. «Когда бы ты оказалась запертой, хех, на моем острове, то есть, ты бы гулял, да сейчас же». Хюн Ди даже немного кольнула страхом, когда в глазах парня появилась сталь. «Зачем давать обещания, которые не можешь сдержать?» — холодно спросил Шин. «Нет, дорогая, ты и только ты, была бы, и только бы в этой красивой голове возникла хотя бы тень про другого мужика». Большой палец парня прочертил на шее женщины линию. «Да ты же псих, маньяк», — произнесла Хюн Ди. «Тебе же вообще нельзя жениться». «Ну, а я что делаю?» — усмехнулся Шин. «Знали бы твои девицы», — заметила Сюн, — «что у тебя в голове-то. Думаю, многие бы убежали, теряя тапочки. Поэтому я предусмотрительно об этом не рассказываю», — снова усмехнулся парень. Хюн Ди развернулась к Шину спиной, сделала несколько шагов, снова заходя в воду. Некоторое время стояла молча, смотря на линию горизонта. «Знаешь», — произнесла она, — «так будет лучше, как сейчас, для нас обоих». «Да», — откликнулся парень. Хюн Ди обернулась. На ее губах была улыбка оскал. «Потому что следующей женщиной, которую ты бы увидел», — усмехнулась Сюн, — «была бы дочь». Шин хмыкнул. «А я, кстати, подозревал такое», — заметил он. «Чё, умный, что ли?» — сощурилась Хюн Ди. «Не начинай», — иронично произнес Шин, — «а то нам придется огорчить твоих подруг еще и поспешным побегом». На лице дамы возникло проказливое выражение. «Мм», — протянула она, — «что, хочется, да, а не должно?» — парировал Шин. «Похоже, у них самый разгар игр», — поморщилась Суэчхэ, когда Хюн Ди стащила платье и кинула его в Шина. И, оставшись в белом раздельном купальнике, с визгом залетела в море. Парень же отошел от кромки прибоя, положил на песок платье, снял рубашку, стянул шорты. «А, щебаль!» — буквально рыкнула на Юн Чан при виде молодого атлета. «Я больше с ними не поеду», — и одним махом допила коктейль. «Да, интерес Хюн Ди виден невооруженным глазом», — хмыкнула Рин Ким. А Суэчхэ молча смотрела на парня, который подошел к воде. На ее лице было такое выражение, с каким что-то вспоминают. «А Хюн Ди», — произнесла она, наконец, — «она же, как раз, сейчас в юности». Две ее соседки ответили не сразу. «Так еще хуже», — ответила после длинной паузы на Юн Чан. «Это что, она захотела, и раз, снова студентка?» Арин Ким при этом продолжала молчать, но смотрела на плещущуюся парочка с прищуром. «Ну, похоже, дело у них идет к кольцам», — заметила Суэчхэ. «А там пеленки, соски. Вот только», — негромко произнесла Арин, — «им будет, что вспомнить». «Вот зачем ты это сказала?» — поморщилась на Юн Чан. «Мне сразу наш с Бесу медовый месяц вспомнился. Точнее, неделя. И я с красавчиком по пляжу не бегала», — хмуро выдала Суэчхэ. «Ну, а ты чего?» — возмутилась на Юн. «Решили себе совсем настроение добить? Зато Кён, бабник, думаете, его кольцо потом остановит? Вон», — она показала кивком в сторону трех женщин зрелого возраста, которые расположились невдалеке и тоже смотрели в сторону влюбленных. «Это же надо его натурально привязывать», — произнесла Наюн. «Только отвернешься, уже кто-то вешается. А ты зачем настроение портишь?» — с иронией заметила Суа. «Мазохизм, что ли? Да ну вас, я тут минусы ищу, а им все не то», — воскликнула Наюн. «Хаэм, судя по форме его одежды для купания», — заметила Рин. «Спереди. Там есть один весомый плюс, который может перекрыть все возможные минусы». Наюн показала Суэчхэ в сторону Ким. «И это я мазохистка?» — «Да», — язвительно спросила она. «Хей, бой!» — Шина окликнули возле бара, куда он был отправлен за прохладительными алкогольными напитками. «Юэлан», — спрашивала его довольно рослая женщина, лет 35, что примечательно, европейка, в штанишках по щиколотку, белой футболке, не худенькая, но и не полная, прическа каре, русые волосы, черты лица грубоватые, но не отталкивающие. Наоборот, женщина была по-своему красива. Шин напряг свои невеликие познания по английскому. «I am not alone, sorry», — ответил он. «Да, ля», — скривилась дама. «Окей», — она кивнула Шину. Тот усмехнулся. «Прошу простить», — заговорил он. «Но я действительно не один, апа». Женщина смерила парня оценивающим взглядом. «Наш, что ли?» «Наполовину», — хмыкнул Шин. «Блин, так еще хуже», — воскликнула дама. «Свой, но не свободный. Слушай, а тут вообще есть, где развлечься? Не пенсионерам? Мне, да», ухмыльнулся парень. «Я развлечения с собой взял. Было бы у меня, я бы хрен сюда поехала», буркнула женщина. «Ладно, хотя бы на море схожу. Тебя как зовут? Кстати, вдруг хех, развлечение у тебя закончится?» «Шин», ответил Кён. «Чё за имя?» удивилась женщина. «Нормальное корейское имя», пожал плечами парень. «Корейское?» переспросила дама, продолжая удивляться. «Ну, да», усмехнулся Шин. «Я же кореец, коренной, прошу заметить». «Чё-то», женщина смерила его недоверчивым взглядом. «Ля буду», Шин побожился на зубе. «Родился и вырос в Сеуле, в натуре». Захотелось немного пошутить. И женщина ожидаемо еще больше, судя по виду, ему не поверила. «А я Мария не-э, Мария», произнесла дама. «Если что, домик номер 4. Вдруг заскучаешь». Шин же решил немного поправить женщине настроение. «Жаль, конечно», — отпустил он лукавую улыбку, — «что мы встретились вот так, но будете в Сеуле». «Парень», — улыбнулась дама, при этом сощурившись, — «в Сеуле я буду, но там я другая». «Так и я там не просто мальчик в шортах», — усмехнулся Шин. «А вы, Мария, сразу видно, женщина с огоньком». Мария улыбнулась, но номер телефона Шину так и не дали, но это было бы лишнее. В баре ему выставили 4 бокала с разноцветными напитками. Подхватив их, он направился в обратный путь. Улыбнулся по пути двум девчинам, в длинных футболках и голыми ногами. Девушки выдали ответные улыбки. Пальмы, море, и еще целый вечер в распоряжении. Иногда надо вот так выбираться подальше от привычной суеты. В этот момент на пляже Хюнди заговорила Наюн, смотря вслед уходящему парню. «Так у вас что? Прямо серьезно?» Лежащая на шезлонге в одном купальнике Сюн усмехнулась. «Серьезно», — ответила она, — «но не банальные кольца». «Это так?» — заинтересовалась Рин. «Деньги», — ответила Хюнди. «На Шине лежит, скажем так, немалая доля в обеспечении наших общих доходов. Так что, мы даже, наверное, ближе, чем муж и жена. Ты же говорила, что он твой помощник», — заметила Суэчхэ. «Ну, да», — хмыкнула Сюн. «Он и помогает. Помощник, партнер. Вот я и решила, что нужно иметь еще связи, неформальные, на всякий случай». «Подожди, так вы не вместе?» — уточнила Наюн. «Вместе?» — Хюнди широко улыбнулась. «Знали бы вы, сколько у него поклонниц. Мне известно про...» Сюн подняла глаза, словно вспоминая, и подсчитывая. «Ну, думаю, не меньше 5. Это в ком есть уверенность?» — произнесла она. «А сколько их еще? А во, так он реально ходок?» — удивленно произнесла Суэчхэ. «А это незаметно?» — ехидно спросила Сюн. «Он еще сейчас в шоу-бизнес захотел». Хюнди демонстративно вздохнула. «Надеюсь, потом мне не придется в очереди стоять», — произнесла она. «Там такие девки бегают, одни ноги». Трое дам переглянулись. «В шоу-бизнес?» — спросила Рин. «А кем? Ой, да какие-то клипы снимает», — махнула рукой Хюнди. «Нравится ему это. Сначала думала, просто ради, ну, понятно. А потом гляжу, там что-то серьезное. Ли опять же вспомните. Как всегда, в общем, сразу на трон метит». «Хюнди, так он чей все-таки?» — заинтересованно спросила Наюн. «Так же не бывает. Откуда деньги?» «Ну, иногда все же бывает», — улыбнулась Хюнди. «Когда мы познакомились, у него была только доля в Кашиване, а теперь...» Она ухмыльнулась. «Он долларовый миллионер», — добавила она. «И Кашивана 2, в собственности». В ответ молчание. Женщины переваривали новость. «Долларовый», — пробормотала Рин, посмотрев в ту сторону, куда ушел парень. «Это где он так обогатился?» — спросила Суэчхэ. «Давайте все же про это не будем», — довольно усмехнулась Хюнди. «Но сделка была крайне удачная для нас. Собственно, ее мы сейчас и отмечаем». Опять пауза. «И что, ты не рассматривала? Ну, все же упорядочить?» — спросила Суэчхэ, а потом бегать с рогами, фыркнула Хюнди. Его не исправить, не, если он пообещает, но на этом пути можно приобрести весьма неприятных противников, противниц, помните, к нему на показе сон подходили, вот, дочери есть подозрение, они с ним вместе учатся, и живут у него в Кашиване, не парень, а сплошной сюрприз, протянула Наюн, ага, молодой, богатый, подтянутый, хмыкнула Рин, в друзьях Айдалычибали, какой-то принц, честное слово, он у тебя, случайно, не летает по ночам, Хюнди в ответ осклабилась, по ночам летаю я, ухмыльнулась она, что делать в постели, поверьте, он знает отлично, и это дамочки, Сюн с хитрецой посмотрела на подруг, его факт замужества совершенно не смущает, заметила она, продолжите провоцировать, как в самолете, можете не успеть сказать нет, ой, да мы так, чисто для настроения, ответила Наюн, отведя глаза в сторону, ага, усмехнулась Хюнди, учтите, ко мне потом кофе попить не бегать, прикрывать не буду, да ты что, он же моложе, забормотала Наюн, ты что хочешь сказать, что я старая, подняла брови Хюнди, Наюн, я знаю про одну его, так вот, ей лет 40, однако, удивилась Рин Ким, убежденный идейный кобель, вздохнула Сюн, руководствуется только своей симпатией, и так может голову закружить, опомниться не успеешь, уже в постели, самое главное, опоминаться и не хочется, свое дело он знает, недовольный не останешься, и, такое ощущение, мысли читает, хочешь романтику, будет луна, звезды и вино, хочешь дикого траха, Хюнди, да хватит уже его рекламировать, воскликнула Суэчхэ, что, завидно, сощурилась Сюн, а вы как мне, про детей, про мужей, Хюнди, так ты это все специально, да, с облегчением произнесла Наюн, а я-то уж поверила, специально, да, кивнула Хюнди, только я ничего не придумала, не верите, сами убедитесь, только не здесь, в смысле, не получится, Шин сейчас на меня настроился, она лукаво улыбнулась, в этой поездке он мой личный рыцарь, с удовлетворением произнесла она, да, вот это ты отомстила, конечно, вздохнула Суэчхэ, сразу оптом, но теперь-то мы квиты, спросила Наюн, так мы, кажется, и не ссорились, усмехнулась Сюн, так, чисто по-дружески, да, вечер на веранде ресторана, негромкие гитарные переборы, вместо банальных колонок, играл живой музыкант, потом к нему еще и местная певица присоединилась, пели они что-то на своем, совсем непонятно, но красиво, когда вернулись с пляжа в бунгало, Хюнди сказала, что задача выполнена, враг унижен и повержен, и зашел на зависть, впрочем, у Шина по программе был приятный вечер, так что он поведение не сменил, разве что уделил чуть больше внимания подругам Сюн, зачем уж совсем-то дам огорчать, даже потанцевал потом, с каждой и не по разу, прилично, не думайте ничего, тем более, что за ним бдили, хорошо посидели, поговорили, правда, больше женщины, углубились в воспоминания о студенческой молодости, а по пьяному делу Шин собрал букет проговоров, о жизни некой моралистки Сюн, неплохо зажигала девочка, но не тяну ее осуждать, да и за что, ну, да, парни, пьянки, чуть более, конечно, радикально, чем у среднестатической студентки, так и Шин вроде как, не из монастыря прибыл на веранду гавайского ресторанчика, да, часть проговоров были намеренными, для проверки реакции, в общем, все нормально прошло, ожидаемо, а рано утром по местному времени они улетели обратно, и в этом перелете не было больше ничего интересного, все спали, по времени Сеула-то была полночь, когда вылетали, один только произошел инцидент, одного юношу зажали в углу, около туалета, честно говоря, Шин не ожидал такого от Наюн Чан, вообще-то, вокруг сотрудники компании, где ее муж работает не на рядовой должности, а ее свекор председатель совета директоров. Конечно, Наюн не в открытую это сделала, с соблюдением норм конспирации, но, и потом, когда они рассаживались по машинам, Наюн, посмотрев на Шина, приподняла бровь, и на миг ее губы тронула лукавая улыбка. Похоже, кому-то надо было непременно пошалить. Ну, судя по услышанным намекам, Наюн Чан во времена юности соревновалась с Хюнди на звание оторвы, но не напрямую, а втихаря ураганила. «Вот и закончилось», — произнесла Хюнди с меланхолией в голосе, когда Шин сел в машину. «Снова возвращаемся к делам. Время было 7 с небольшим. Утро, конечно, понедельника. «Ну, вот с делами разберемся», — ответил Шин. «И повторим, и не на один день, только не Гавайи». «Госпожа», — обернулся водитель, — «меня домой», — распорядилась Сюн. Шина потом в его кашиван. Босс Ок Чон кивнул. «Тебе не понравилось?» — спросила Хюн Ди. «Почему же?» «Понравилось», — ответил парень. «Просто не хочу повторять». «Вот как», — хмыкнула Сюн. «И куда же?» «На Окинаву», — ответил Шин. «Надо все-таки добраться уже до этого места». «Хм, ну, да», — Хюн Ди вспомнила их первый отдых, усмехнулась. «Хорошо, доберемся. И что?» «Тем же составом». Вопрос она задала очень хитрым тоном. «А это уже тебе решать», — ответил Шин с крайне серьезным лицом. «Но второй раз. Вот подробности я не хочу знать». Слегка нахмурилась Хюн Ди. «И на кого же ваш глазик упал? А, ну, ты же меня знаешь. Я терпеть не могу выбирать. У-у, Кобелина. Вот почему женщинам можно применять физическое насилие, а если мужик, да хотя бы ответит, то это уже фу. И вообще, похоже, кое-кто забыл кое-что на Гавайях, а именно, чувство юмора. Около 8 утра. Кашиван Юхи Лим. Замок коротко пискнул, и дверь в комнату 2-1 открылась. Внутрь вошли две девушки. «Да вот, в пакете унесем», — показала Наби указанную вещь, которую тащила в руке. «Ладно», — кивнула Досом. Она прикрыла за собой дверь. «Как всегда», — хмыкнула Наби. «Хоть бы раз увидеть, что он тут что-то разбросал. Как думаешь, это у него с армии? А тогда он наши платья сложил. Помнишь?» — усмехнулась Досом. «Не, это что-то тут». Она коснулась своего виска. «Ну, с другой стороны», — заметила Наби. «Он должен иметь какие-то особенности». «Да», — кивнула Досом. «Обычные и живут обычно». Она открыла шкаф, оглядела и достала плечики с одеждой, джинсы, рубашку. «Но это он, конечно, здорово», — хихикнула Наби. «Привезти сюда. Думаю, это Сюн сюда пришла», — откликнулась Досом. «Я бы на ее месте тоже захотела». «Так-то да», — Наби взяла сумку, стоящую на столе. «Ой, держи». Она шагнула и подала Досом пакет. Та взяла его, засунула вещи. «Как думаешь», — задумчиво сказала Наби. «Они тут». «Не», — мотнула головой Досом. «Зачем? Они же не подростки. Может, Сюн?» «Ну, знаешь, типа, я тут главная и все такое», — произнесла Наби. «Может даже. Она реально на пути, с Шином?» — насмешливо спросила Досом. «Вот увидишь, он если и женится когда-нибудь, то очень не скоро». Наби вздохнула. «А когда все-таки женится?» — нахмурилась она. «Мне вот вообще. Ты хочешь кого-то поискать? Зачем?» — хмыкнула Досом. «Он еще не женился. Вот произойдет, тогда и подумаю. Хм, то есть я опять зря гоняюсь?» «Да», — поморщилась Наби. «Что поделать, если ты такое любишь?» — усмехнулась Досом. «Ладно, идем». «Ага», — откликнулась Наби, вешая сумку на плечо. Досом дошла до двери, открыла ее, а из коридора на нее хмуро смотрела Санен. «Что, опять он сам не пришел?» — спросила она, и ушла. Досом вышла в коридор, посмотрела вслед. «Похоже, Санен не в духе», — заметила Наби. «Это уже какая-то традиция. Понедельник и хмурая сон. Теперь еще и младшая рычит», — усмехнулась Досом. «Как бы наш босс с того, в больницу не попал. Ну, убить они его не убьют», — ответила Наби и хихикнула. «А Шин, в таком случае, наверняка отдельную палату выкупит. Интересно будет в больнице». Досом закатила глаза. «Ты только при них такое не вывези», — негромко произнесла она. «Особенно сегодня». «Да я что, дурочка? Но, согласись, это было бы забавно. Медсестра и пациент», — Наби мечтательно улыбнулась. «И кого ты найдешь с такими наклонностями?» — иронично заметила Досом. «Это Шин сыграет, а другой же парень от тебя убежит, только ты пару своих фантазий озвучишь. Тогда и нафиг другой», — фыркнула Наби. «Однако, ничего себе тебя кидает в стороны», — насмешливо произнесла Досом. «Кафе около Сандюгвана. Итак, что же мы имеем? Сеть отелей. Будем повторять то, что уже получилось. И первым на очереди, то здание, с которого и началась эпопея Сюн». Шин нарисовал на листочке круга, внутри написал название сети, что нужно. Пока хватит Ким. Несмотря на возраст, она успела покомандовать. Плюс, все-таки мать, владелец Кашивана. Некоторые вещи девчуня правильно решит на автомате, просто на примере. Ну, и маме может позвонить. Более того, Юхи Лим и помочь может, советом, а то и делом. Второй кружок, строительная фирма. Внутри Шин вписал Лидона. Поставил стрелочку между двумя кружками. Перекрестное владение. Лидон же хотел вложить деньги. Ну, вот, все равно ему квартира сейчас не нужна. Он собрался у Юхи Лим жить. Подстраховка. Во-первых, конечно, личные отношения. Во-вторых, долевой договор, где указать, что при желании отделиться автоматом обнуляется доверенность на управление гибаном. Это раз. Два. Приоритет выкупа доли по среднерыночной цене. Шин нарисовал рядом со стрелочкой квадратик, рядом Бин написал «Сюн Инвест», третий кружок, стрелка к гибану, КС Фат, Юхим Лим и Сора, КС Спорт, Ольга и ее парень ММ, Ли Дже Вун, КС Медиа, Синхё и Асон, рядом будущий концертный зал, и тут стоит вопрос с руководителем, Джи Нун Ким, это продюсер, собирать все это он не захочет, ставить творческий процесс, это да, но нужен именно администратор, причем, возможно, сети залов. Тот, кто сможет собрать команду. И прежде, чем этим начинать заниматься, нужно определиться с кандидатурой. У Сюн никого не вытащить, ей самой нужны будут. Сайли, придется обращаться к Хе, жене. Что поделать, у Саи связи сильно больше. Так, и во все эти темы завести деньги Сюн. То есть сделать ей права совладельца. Чтобы она могла, если что, остановить руководящих от опрометчивых шагов. Или блокировать какие-то действия. Банкпы. Пак Хэ Джин. И опять перекрестный контроль. Начальник СБ холдинга и владелец охранной фирмы. Владелец. Но вот руководить он попросту не успеет. Но у Джина парней, могущих командовать, хватает. Он-то найдет. Как-то он говорил, что может подтянуть пенсионеров. Вот и отлично. Выходит процесс наоборот. Обычно руководители компании делают свои фирмы. А тут получается сбор в букет. Хита Инк. Тут все понятно. Уже есть план развития, который начал реализовываться, но нужно сделать интерес Хаджин. Где, собственно, для чего это делалось, чтобы можно было деньги перебрасывать. Сюн нужны будут, вот туда и сосредоточим, потом оттуда на развитие сети Хаджин. Опять же, сделать перекрестное владение, как Ли провернули. Что-то случилось, холдинг в распуск, а владельцы те же, с Ли же так и не смогли ни хрена сделать, хотя давило государство и не одно, формально да, корпорацию разбили. Но по факту, как ей ли владели, так и владеют. То есть, да, застраховаться от обострения у чиновников. Шин обвел овалом все кружки. КС ХДГ. И вот здесь уже мы, собственной персоной. Хюн Ди, Санен, Чон Джихуна сюда же потом. И два кружка рядом. Ли и Сон. Вот так это будет выглядеть. В идеале, конечно, компактный управляющий центр, голова. Он взаимодействует с внешкой, общую стратегию придумывает. Сюда же пристроить службу инспекции Рюдхэхо. Потом ее нужно будет расширить, сделав отделы по контролю над всеми направлениями. Ах, да, Шин вписал еще один кружок в овал холдинга. МСП Софт. Мунс уже хотел фирму по разработке ПО, флаг в руки. Нет препятствий для инициативы.